«Да, съехидничал я, твари нам мерещатся, а на самом деле вокруг тишь да гладь, куда ни посмотришь, везде идиллия. Сходил бы ты, профессор, за ограду, там галлюцинации стадами бегают. Профессор из тех, кому необходимо, чтобы настоящий мир в точности совпадал с его представлениями об этом самом мире. Он не успокоится, пока не придумает для всего научное объяснение. Но если уж придумал, начинает он сиять, будто денежку нашел. Пусть, у каждого свои радости. Мне, например, по барабану, откуда берутся твари, и какой в них смысл. Кто-то говорит, что кроме атомных бомб здесь взорвали, биологическую, и мутации вызывает специальный вирус. Другие предполагают, что в Серове занимались чем-то подобным. Отсюда приходим к тому же самому вирусу, только нашему родному, вырвавшемуся на свободу из секретных лабораторий. Каждый верит, во что хочет верить, и лишь немногим интересна правда. Лично мне достаточно и версии с радиацией. Если Архип считает это ненаучной ерундой, пусть сам ищет устраивающее его объяснение, а мне хватает того, что я вижу этих тварей собственными глазами. И Терентьев говорит, что, как философская концепция, мои умствования представляют некоторый интерес, но к реальности отношения не имеют, в чем легко убедиться, посмотрев в окно, грустно сказал профессор. А насчет похода за ограду обязательно схожу, скоро уже, тут большая экспедиция намечается, не знаешь, что ли? Я помотал головой, в первый раз, мол, слышу, и ладно, кому надо, те знают. Я давно за Терентьевым ходил, уговаривал. Сначала он ругался, предлагал идти лесом и говорил, что нет у него желания каждому кретину объяснять, что он кретин. Если кому-то хочется без пользы сгинуть, так это и в поселке можно, зачем в такую даль переться? Ладно бы, недалеко просился, хотя бы, в Нерли. Я ему объяснял, что в Нерли я ничего не забыл, неинтересно мне в Нерли, мне бы куда подальше, и вообще интеллигентным людям негоже так ругаться. Интеллигентные люди всегда находили общий язык, давай и мы попробуем. Так бы и припирались, но тут стали экспедицию собирать. Наконец, сообразили, что там, куда они пойдут, нужно не только уметь стрелять, там неплохо бы еще и думать. Может, ценные записи попадутся. Они сами ко мне пришли и попросили, чтобы я вызвался добровольцем. Поняли, что без науки никуда. И что же, что я не лесник. Кое-кто другой тоже в лесу ни разу не бывал, и ничего, идет, хотя неизвестно, кто из нас полезнее будет. Я знаю про лес побольше других некоторых, где нужно работать кулаками, я, конечно, слабоват. А если голова понадобится, тогда и пригожусь. Может, и за тебя похлопотать, с нами пойдешь. Знаешь, не стоит. Как хочешь, сказал Архип. Было бы неплохо вместе в лесу побывать. Ага, обрадовался я, было бы просто здорово. А сам подумал, не нужно мне такого счастья. И безумников там не сахар, а с ними, так вообще. Да как может взбрести в голову, самому, добровольно, туда, сиди в тепле до сухости, изучай пришлых тварей, да картиночки рисуй, чего тебе еще-то надо, в бараке даже менты без особой нужды не суются, там чужая территория, тем более, дело к вечеру, значит, Макаров лишним не будет, нож, подарок Степана, за голенище и вперед, раньше зону огораживал забор, поверху, колючая проволока, на вышках вооруженная охрана, сейчас вышки перенесли на ограду, колючкой опутали северную границу, а забор использовали для разных поселковых нужд, одинокие ворота там же, где и прежде, но теперь они распахнуты настежь, а вокруг разросся кустарник, около ворот я заметил подозрительного типчика, стоит, опершись плечом на створку, дымит сигареткой, лицо капюшоном от начавшего накрапывать дождика закрыл, здорово, Олег, помахал типчик рукой, оказалось, и вовсе он не подозрительный, а свой, прожженный ментяра Сашка Зуб. «И тебе здорово», — ответил я, — «каким ветром занесло, дело у меня к Пасюкову». «А во», — Сашка присвистнул, — «если нужен, вызови к нам, захочет, придет, а не придет, еще раз вызови. Не дело это, самому в крысятник ходить, много им чести, да мне задать пару вопросов, ну, как хочешь, а может, вместе пойдем, оно спокойнее будет». «Спасибо», — искренне поблагодарил я. Справлюсь, дельце-то пустяшное. Ну, как знаешь, серые бараки угрюмо выстроились в шеренгу. На них посмотришь, уныло становится, а жить здесь вообще тоска. Даже пахнет это место гадко, гнилью, безнадегой и нечистотами. На лавочке сгорбилась женщина, неопрятная и потухшая. Дуська, личность в поселке известная. Хочешь? Угрюмо спросила она, распахнув ватник. Наружу вывалились обвисшие сморщенные груди. Ощутимо повеяло крепким перегаром. Отвали, Дуська, брезгливо сказал я. Чё к людям клеишься? Местных не хватает, козлы эти местные. Что с них толку? Измучают почем зря. Хорошо, если за выпивку. А могут и по-простому, в глаз двинуть. Козлы и голодранцы. А ты, парень другого сорта, вроде не совсем глупая баба, сказал я. Выпороть бы тебя, может, за ум бы взялась, вот и выпори. А хочешь, отпори. Тебе как больше нравится, дура, плюнул я и нырнул в подъезд, а вслед услышал равнодушное. Тоже козел, как жить, одни козлы вокруг. В бараке запах крепкой махорки перешибает все прочие ароматы. Деревянные щиты разделили помещение на ячейки. Везде, где осталось свободное пространство, развешено сушится одежда, от нее разит сопрелым тряпьем. Полумрак, на весь коридор два маленьких окошка, а в большинстве ячеек окон вообще нет. В одной из таких нор обитает Пасюков. В ответ на вежливый стук из-за двери проворчали. Квачерти принесли. Заходи. Я зашел. Комнатка небольшая, зато через окошко в нее проникает бледный вечерний свет. В углу самодельная буржуйка, тоже по местным понятиям роскошь. Стол, деревянная кровать, полка на стене. Сам Пасюков разлегся, отдыхает после трудного дня. На нем только штаны. В одежде он казался здоровяком. Сейчас видно, жирный пузан. Под седым курчавым волосом, покрывшим тело, просматривается картинная галерея, множество нехитрых синих наколок. Днем Пасюков лучился добродушием, сейчас на физиономии недовольство пополам с удивлением. Дескать, не ожидал я тебя здесь увидеть, парень, да вот увидел, и не очень обрадовался. А во, кто пожаловал, наш герой. Пасюков удивительно проворно для грузного человека сел на кровати. Чем обязан? Да вот, ответил я, шел мимо, решил заглянуть, уважить. Ну, заглянул, проворчал Пасюков, ну, уважил. Дальше что? Ничего, я поискал глазами, куда бы присесть, и увидел в углу трехногий табурет. Возьми с печки чайник, попросил Пасюков, а сам достал с полки две кружки. Сейчас мы с тобой по чайку вдарим, у меня крепкий, зараза, люблю. Понимаешь, чтобы покрепче, только сахара нет, уж извиняй. Алюминиевые кружки вызвали некоторое сомнение. Снаружи почернели от времени, а изнутри к стенкам прилип густой коричневый налет. Я подумал, что в гостях не привередничают, и стал разливать из чайника пахучую жидкость. Пасюков следил за мной тяжелым взглядом. «Ты по поводу мухомора, что ли?» – спросил он. «Я думал, мы это дело закрыли». «Черт с ним, с мухомором», – махнул я рукой. «Мне другое интересно. В мастерской говорят, что у тебя имеется документик, разрешающий делать ножи. Посмотреть бы». Пасюков даже глаза вытаращил. «Ты, Олежка, меня в эту ерунду не впутывай», – с угрозой в голосе отчеканил он. «Тебе же спокойнее будет. А разрешение да, есть. На 5 разделочных ножей, мы на свиноферме работаем, хрюшек режем. Поручил я это дело мухомору, а он, понимаешь, жадный и глупый, вот и попал в историю. Как со слесарями договаривался, не знаю. Наделали они лишних инструментов, пусть и отвечают. А с мухомора будет особо спрошено, по-нашему. Мы ему мозги-то вправим. Ладно, понял, я деликатно отставил в сторону кружку с чаем. После глотка этого напитка язык онемел, будто я объелся лесной черемухи. Уж не знаю, из чего здесь изготавливают это ядреное пойло, но без привычки много употребить не получится. Извини, что побеспокоил. Кстати, насчет разрешения можно глянуть, так, для порядка. Отчего ж нельзя? Пасюков насмешливо сощурил глазки. Где-то лежит. Здесь я, понятно, бумажек не держу. А ты, ежели такой любопытный, завтра приходи ко мне на ферму, там увидишь. Да не переживай, документ в порядке. И печать имеется, и подпись Асланина. Все, как положено. Опять Асланин каким-то боком к этому делу притерся. Хотя, кому еще подписывать такой документ, как не завхозу? Ничего нового я не узнал, да не очень-то и рассчитывал. Пасюков – большая рыба. По местным, барачным, меркам – акула. Да и в поселке величина заметная. Не по мне она. И ладно, на мальках отыграюсь. Уж с ними-то другой разговор выйдет. С ними обойдемся без церемоний. Корнил и этот, которого сусликом кличут. Раз я здесь, надо с ними пообщаться, чтобы второй раз не ходить. Вышел я из барака. На лавочке у крыльца, там, где прежде Дуська сидела, теперь мелкий и востроносый дед расположился. Я вспомнил, что старичка зовут Дмитрием. «Слышь, батя», — позвал я, — «Корнилой суслик, знаешь таких, дело у меня важное, покажи дорогу, а я тебя за это куревом отблагодарю». «Да я с удовольствием, погоди минутку, старичок», — почуяв возможность разжиться махоркой, обрадованно юркнул в барак. Конечно, за минуту дед не обернулся, но воротился достаточно быстро, он нацепил ватник и дырявую вязаную шапочку. До нужного барака всего-то 100 шагов. Только сперва дорогу нам перешла развеселая баба с пустым ведром, и деду захотелось общения со слабым полом, затем провожатый, авансом за будущую работу, одолжился табаком, а когда закончился перекур, деду приспичило помыть в луже сапоги. И все же мы дошли. Старичок проводил меня до нужной ячейки. Я постучал, в ответ тишина. Я поднял щеколду, дверь отворилась, за ней темнота, пустота и еще не развеявшийся запах недавно затушенной лучины. «Ну, батя», — сказал я, — «хороший из тебя проводник. И где теперь искать?» «Не знаю», — сокрушенно вздохнул дед. «Ежели к бабе своей побег, тогда у нее». «Ага», — съехидничал я, зажигая лучинку, сильно ему приспичило. Сидел, и вдруг захотел бабу. Даже не докушал, бедняга. «Оно ведь такое дело». По-разному бывает. Я осмотрелся. Разостланная постель, на тумбочке миска, в ней покусанная картофельная лепешка, которую, воспользовавшись отсутствием хозяина, грызет наглый рыжий таракан. Ничего подозрительного. Скорее всего, на самом деле, по делам ушел человек. А может, и не к бабе, начал рассуждать дед. Может, покурить вышел, или до ветра. Ты подожди немного, раз у тебя важное дело, а я на воздух пойду. Мне полезно перед сном свежим воздухом дышать. Пока я раздумывал, ждать или зайти в другой раз, дедушке и след простыл, и обещанного табака ему не надо. Ладно, у самого быстрее выйдет, чем с таким помощником. На улице посерело, ветер плеснул брызгами дождя. Едва добежал я до нужного барака, мне навстречу вышел суслик. За плечами у него рюкзак, увесистый и подозрительный. Может, не узнал бы я барачника. Сумерки сгустились, а суслик, вдобавок, капюшон до носа нахлобучил. Только нервишки у человека сдали, меня увидел и к стене прижался. Тут я и понял, кто передо мной. Суслик поборол оторопь, но мимо проскочить у него не получилось. Ухватил я беглеца за ворот и снова к стенке прижал, теперь носом. «Далеко ли собрался?» — спросил я. «Покурить, наверное, или в туалет?» «Ага, это, в сортир я», — промямлил суслик. «Ладно, бедняжка, пошли», — я легонько подтолкнул барачника к открытому подъезду. «Потерпишь чуток, не обгадишься, а рюкзак лучше мне отдай. Тяжелый, небось», — сопроводил я суслика в его же ячейку, он покорно сел на кровать. Я запалил лучину. «Ну, я посветил суслику в лицо, признаваться будешь, я же ничего не сделал, начальник». Суслик часто-часто заморгал красными глазками. «Что-то, наверняка, сделал», — ответил я, осматривая комнату. «Сделал, раз убежать хотел. Кто предупредил-то, дед Дмитрий или кто другой?» Я огляделся, убогое и грязное жилище. В углу, на истоптанных и заплеванных половицах аккуратно, будто коврик, лежит ватник, наверное, неспроста. Отодвинул его ногой, и точно, показалась щель. Кусок половой доски выпилен, и получилось место, подходящие для небольшого тайника. Там, что ли, прятал. Я начал распутывать рюкзачные завязки. Тут нервы у суслика не выдержали. На колени он бухнулся и куртку на груди рванул, аж пуговицы в разные стороны брызнули. Заголосил барачник. «Не мое, клянусь, не мое. Не ожидал я такого», на миг остолбенел. «Дурак ты, суслик, ох, дурак. С тобой надо ухо держать востро, потому что дураки непредсказуемы. Разберемся. После расскажешь, чье». Я вытряхнул содержимое рюкзака на пол, металл глухо зазвенел по доскам, у меня рот сам собой от удивления распахнулся. То, что там будут ножи, предполагалось, но пистолет Макарова, круто, двуствольный обрез, тоже сильно. А это, случайно, не граната закатилась под лавку, а вот еще мешочек. Патроны, нет, слишком легкий, шишки дурмана, вот что это. Удивил ты меня, суслик, очень удивил. А я так каков, ай да я, ай да молодец, тоже выходит, не зря ментовский хлеб ем. В поселке стволы наперечет, да что стволы, мне патроны выдают под роспись, а здесь, мешок оружия. Дела, не твое, спросил я, чье же? Тут барачник и понял, пришла пора отчаянных поступков. Трясся человечек, сидя на полу, голова виновато поникла, лицо перекривилось в страдальческой гримасе, а в следующий миг суслик, завизжав, как баба, изо всех сил дернул меня за ноги. Хорошо, что комнатенка крохотная, иначе рухнул бы я на пол, а так лишь спиной навалился на стену. Дальше и вовсе удачно получилось. Брыкнул ногой, сапог впечатался в физиономию. Потом я еще пару раз, от избытка чувств, двинул суслика, по ребрам да по уху. К тому времени барачник лежал на спине, прижав руки к носу, а из-под ладони хлестала кровь. Суслик выглядел жалко и беспомощно, такого и бить не в радость. Но пистолет лучше держать наготове, ну его к черту, непонятно, что на уме у этого психа. Плохо, что я один, знал бы, чем обернется. С этим хлюпиком я легко справлюсь, не в том проблема. Проблемы начнутся, когда на шум прибегут барачники. Ладно, понадеемся на то, что здесь не принято соваться в чужие дела. Собрал я рассыпанное железо обратно в рюкзак, мешочек с хмелем положил в карман. Эх, даже наручников с собой нет. Я и помыслить не мог, что пригодятся. Мне, хотя бы веревку. Ну, я закинул рюкзак на плечи, вставай, руки за спину, и чтоб никаких больше глупостей. Ты же где дос вздумал, захлюпал суслик. Не плачь, успокоил я, недолго тебе мучиться, виселица вылечит. Вставай и топай. Ливень припустил нешуточный, ветер срывает капюшон, а вокруг темень, за 10 шагов ни черта не видно. Суслик идет впереди, руки за спиной, я в 2 шагах сзади. А чтобы у барачника даже мысли дурной не возникло, я время от времени подталкиваю его стволом пистолета в спину. Напоминаю, не глупи, мол, я на стороже, а голова одним занята, не оступиться бы, не грянуться в слякоть. Безлюдье. Кому придет в голову гулять ночью под дождем? И все ж не перевелись любители прогулок на свежем воздухе. Около ворот я разглядел едва заметные в темноте силуэты. Кажется, 2. Мне-то что за дело? Ждут кого-то, и пусть ждут. Братишка, табачком не богат? Прозвучал гундосый голос, и оба в развалочку, ко мне, один справа заходит, второй слева. Не дурак, понимаю, что попал на Красюковский гоп-стоп, но в поселке, где мента Олега Первого каждая собака знает, вы, наверное, перепутали, кого-то другого ждали. На всякий случай, стараясь, чтобы получилось вежливо, говорю, мужики, освободи дорогу, милиция, нет, так нет, чего ругаешься, мы нормальные слова понимаем. А сами еще на шажок приблизились. Точно, будут бить. Суслик, замри, говорю, а сам затвор пистолета передергиваю, чтобы показать. Не лезьте, себе дороже выйдет. Остановились красюки. Хотите приключений? Сейчас. Ох, ё, ошибочка вышла. Бить меня не собирались. Они хотели меня убить. Эти 2 отвлекли, а 3-й сзади подобрался. В кустах сидел, что ли? За спиной послышался звук чавкающих по грязи сапог. Я дернулся, но обернуться не успел. Точно, везунчик я. Убийца всадил нож в набитый железом рюкзак. То ли мое движение сбило его с толка, то ли в темноте не разглядел, куда бьет. Лезвие бандитского ножа сломалось, но толчок получился чувствительный. Я развернулся, ноги заскользили по раскисшей земле, и мне помогли рухнуть плашмя в грязь. Фонтан брызг, лицо ткнулось в мокрую траву, и пронеслась дурацкая мысль. Черт, куртка-то новая. На куски порву гадов. Приподняв голову, я увидел, что суслик норовит удрать. Куда? Все равно найдем. Но бежать от меня, наглость. Я кричу, стой, гад, стрелять буду. Выстрел, а следом, сухой щелчок, осечка. Так бывает, патроны старые, но почему сейчас, черт возьми, ведь уйдет. Передернуть затвор я не успеваю, что-то падает мне на спину. Гундосый барачник пытается вырывать пистолет. Пальцы хрустят, я рычу сквозь стиснутые зубы, но оружие не выпускаю. Капюшон сорван, горячее дыхание в затылок, чесночный перегар, тихая сдавленная брань. Кто-то хватает за волосы, тянет. Прижимаю голову к земле, трава щекочет лицо, вода и грязь во рту. Чего копаешься, кончая его, командуют из темноты. Давай сам, у меня перо сломалось, хрипят над ухом. Сгибаю в колени левую ногу. Рука тянется к сапогу, вертится, гад, чего уставился, режь, дотягиваюсь, нож на месте, крепкий удар по затылку, искра из глаз, лицо вжалось в землю, не могу вздохнуть, ноздри забило слякоть, чего стоите, помогайте, сипят над ухом, сжимаю рукоятку ножа, на, сука, получи, гундосит рядом, удар по ребрам, воздух со свистом вылетает из груди, судорожный вдох, нож в руке, бью наотмашь за спину, и еще раз, и еще. Лезвие без труда входит в мягкое, хрип, булькающий звук. На затылок льется густое и теплое. Скинуть со спины тяжесть, вскочить на ноги. Черт, в голове стучит, колени подгибаются. Передернуть затвор пистолета, чтобы вылетел негодный патрон. Ментяра, сука, Ваську зарезал. Барачник, что напал сзади, теперь лежит на боку. Ноги поджаты, а руки разметаны. Двое поодаль, и патронов у меня два. Значит, промахиваться нельзя. А если снова осечка, кто следующий? Выплевываю сквозь частое дыхание. А ну, подходи. Стрелять не пришлось. Из бараков на улицу высыпали люди. Зажегся один фонарь, за ним второй. Донеслись голоса. Барачники переглянулись, отступили. Гундосый сказал: «Живи пока, недолго тебе осталось, за Ваську ответишь». И оба ушли в темноту. «Эй, стоять!» – неуверенно проговорил я. Почему-то они остановились. За барачниками я не побежал, в любом случае найду, куда они денутся. Но это потом. Сейчас для подвигов не осталось ни сил, ни желания. Зато растерянности, хоть отбавляй. Как они могли? Меня, свои же поселковые. Ну, хорошо, это барачники, но все равно. Сказали бы мне час назад, что такое возможно, как бы я посмеялся. Спрятал я нож за голенище, потрогал затылок, там набухала здоровенная шишка. Волосы слиплись от крови, то ли моей, то ли Васькиной. Подоспели люди, близко пока не подходит, но скоро решатся. Они еще не сообразили, что произошло, и как на это реагировать. Лежит окровавленный труп, рядом грязный и такой же окровавленный человек размахивает пистолетом. Ничего себе картинка. «Разойдись», — закричал я отчаянно, — «покинуть место преступления живо. Работает милиция». Сначала тишина, потом из толпы донесся голос Пасюкова. «Братцы, что же делается? Долго будем терпеть беспредел? Сыч наших положил, теперь этот ментяр Ваську порезал. Извести нас решили, сучеры. Пасть закрой», — сказал я зло. Но предчувствие беды хлестнуло жгучей болью по колотящему в ребра сердцу. «Смелый за чужими спинами прятаться, а ты сюда выйди, один». Люди продолжал орать Пасюк из толпы. «Сколько терпеть будем? Дождемся, когда всех порешат. Нас же много, проучим падлу». Неуверенный ропот. Они еще не решились, но достаточно искры, и толпа учинит самосуд. Ощущаю, как вокруг сгущается тупая злоба. Еще немного, и, наконец-то, появился патруль. «Значит, жить будем. Вовремя вы, парни». Сквозь толпу, раздвигая плечами оторопевших барачников, протиснулись Захар, Игорь и Витька. «Не с места. Оружие на землю. Руки за голову». Я бросил пистолет, а рот в улыбке расплылся. Пронесло. «Ребята, это я». Тусклый свет масляного фонаря плеснул в лицо. Глаза у Захара сделались большими-пребольшими. «Ты?» – удивился он. «Ну, у тебя и рожа, Первов. Красавчик. Что вообще происходит?» Зуб доложил: «Ты в бараке подался, мы и забеспокоились, решили проверить. Потом выстрел услышали». Я опустил руки. Может, на этом бы и закончились мои неприятности, но влез Пасюков. «Товарищи начальники, что же вы творите? Этот ирод зарезал двоих и стоит, лыбится. Все ему нипочем. Его не защищать надо, а повесить». «Молчать!» – заорал во всю глотку Захар. «Олег, рассказывай». «Вы обалдеете, ребята», – начал я. «Такое дело, сразу и не соображу. Пойдемте лучше в отделение». «Не сообразит он. Чего там соображать?» Вновь заскулил Пасюк. Люди огонька у него спросили, хотели покурить, а он их ножом. «Покурили, бедолаги. Свидетели есть, люди видели», – зачастил Пасюк. «Я видел, как на духу. Стояли, значит, мужики, разговаривали. Тут этот идет. Дай, говорят ему, прикурить. Он и дал. Два жмура в итоге. Одного вижу», – сказал Захар. «А где второй?» «В кустах лежит», — показал рукой Пасюк. «Захар», — растерялся я, — «врет он». «Помолчи», — оборвал меня Захар. «И это, руки подними». Я покорно дал себя обыскать. «Ох, нашли мешочек с дурманом, про него я в суете позабыл. Тебе многое придется объяснить. Сумеешь?» — потухшим голосом спросил Захар и бросил Виктору с Игорем. «Уведите, пока в камеру, а там посмотрим». «Захар», — прошептал я. «Ты что, Захар?» Но тот уже отвернулся. Лежащий в грязи труп ему оказался важнее, чем я. «Захар», — позвал я, — «вот рюкзак, а в нем оружие. Ты проследи». Я, сцепив руки за спиной, направился в поселок. Люди расступились. Кто-то сказал: «Отмажется, гад». Кто-то подхватил: «Ничего ему не будет. Они своих не сдают». Темно, лишь из-под двери пробивается зыбкий свет лампы. Он почти ничего не освещает, и пусть. Какая радость смотреть на беленые стены и забранное решеткой окно. От щелястой оконной рамы под потолком веет влажным холодом, но даже постоянный сквозняк не выветрил доносящийся от стен запах сырости и плесени. В камере две кровати. Я сел на ту, что дальше от окна, меньше дует. Какое-то время я смотрел на оранжевую щель под дверью, потом меня начала колотить дрожь. Прилечь бы. Я стянул сапоги. Звякнул, упав на пол, нож, под матрас его. Раздевшись, я повесил мокрую и грязную одежду на спинке кровати, хотя в таком холоде едва ли просохнет. Что-то мне поплохело. Знобит, трещит голова, в затылке, там, где налилась шишка, пульсирует. Я замотался в одеяло. Вскоре Ольга принесла тазик с теплой водой. Сестричка зажгла свечу и, уходя, забрала грязную одежду. Я умылся. Поздно ночью усталый Захар принес немного еды. Мы вдвоем пили чай, и я отвечал на бесчисленные вопросы. Следом навестил кум. Этот ни о чем не спрашивал, лишь сказал: «Ничего не бойся», и ушел. Когда, наконец, меня оставили в покое, я свернулся калачиком под одеялом. Навалилась тревожная полудрема. От резкого скрипа двери я встрепенулся. «Собирайся», — Ренат положил на кровать выстиранную и высушенную одежду. На миг подумалось, худшие позади, они во всем разобрались. Сейчас Захар для порядка взгреет, может, пару раз, для воспитания двинет в зубы. Хотя, за что, я за собой вины не чувствую. Но если ему хочется, то пусть, а потом, спать. Гражданин Первов, на выход, голос монотонный. А сам Ренат потерянный, глаза спрятал, нахохлился. Ольга нас дожидается у лестницы, в руках калаш, а взгляд убежал в сторону. Понятно, ничего не кончилось, скорее всего, еще и не началось как следует. Не дури, рыжий, ладно, голос у Ольги зазвенел. Ладно, покладисто сказал я, куда идти-то? В правление. Трибунал собрался, большой трибунал, в полном составе. Ничего себе, иди, иди. Я зашаркал по лестнице, с трудом передвигая ватные ноги. Что за нелепость, в голове не укладывается. Я преступник, да, кого-то убил, и что теперь? Они сами хотели меня убить. Видно, прав Степан, ко всякому делу нужна привычка, к убийству тоже. Вот и привыкаю потихоньку, переживаний особых нет, и совесть не гложет. Меня сейчас больше волнует предстоящий суд. Надо же, трибунал, вон как дело повернулось. На улицу вышли, мне совсем подурнело. Возле участка народ столпился, человек 50 или 60, мокнут под дождем, а в руках у некоторых горят масляные фонари. Когда я появился, загалдели, раздались угрозы, нехорошие слова послышались. Из темноты прилетел ком грязи, шлеп, по груди расползлась жирная клякса. Я отшатнулся, а ноги совсем ослабли, барачники, дай им волю, порвут на кусочки. Так сильна их ненависть. Я эту ненависть всем телом ощутил. Спасибо клыковским автоматчикам, выстроили шеренгу между мной и пасюками. Если обстоятельства заставят, эти и стрелять начнут, у них не заржавеет. Посторонись. Дорогу, дорогу, гаркнул Ренат. Обошлось. Мы прошли сквозь толпу, но я пообещал себе припомнить Пасюкову тот страх, что пережил в эти минуты. Опять я в кабинете хозяина. Духота и свечной чад, запах курева и... почему-то, самогона. Терентьев за столом, рядом Асланин, уткнулся грушевидным носом в какую-то бумагу, глаза близоруко сощурились, пальцы густую бороду теребят. Кум, Захар и Клыков на лавке у стены. Народных судей сюда и не позвали, понятно, трибунал. Посторонним здесь не место, присесть никто не предложил. Я встал посреди комнаты, руки за спину, глаза в пол, и лицо виноватое сделал. «Ну, говори», — тихо произнес Степан. «Что говорить-то?» — буркнул я. «Все уже рассказано». Асланин посмотрел на меня, тонкие губы брезгливо поджались. «Что, не нравлюсь? Я и себе-то противен. Мокрый, грязный и побитый. Не выпендривайся, Олег». «Не к месту», — Захар неодобрительно покачал головой, и я стал рассказывать. Они слушали, уставив на меня пустые, пожалуй, даже равнодушные взгляды. «Все понятно?» — спросил кум. «Когда я закончил, у кого есть вопросы? Хочу кое-что уточнить. Можно?» Асланин, часто моргая, посмотрел на меня. «Ты, Первов, утверждаешь, будто нашел у суслика оружие. Пасюков говорит, что у суслика оружия не было, что рюкзак с оружием ему подбросил ты». «Я? Ну, не я же». «Конечно, ты. Свидетели есть». «Какие свидетели?» — опешил я. «Такие свидетели. Пасюк, Пасюков видел у тебя рюкзак. Ты к нему заходил, не будешь отрицать, он и увидел. Врет, растерянно сказал я. И дед Дмитрий врет, говорит, был у тебя какой-то мешок, хотя и не уверен. Вот гад. Подожди, Артур Анастасович, как так, не уверен? Мы с ним долго бродили, и не уверен. Чего ты от дедушки хочешь? Хмыкнул Асланин. Он по нужде сходить забывает. Пасюков видел, этого достаточно. Я еще Сашку Зуба повстречал, вспомнил я. У него спрашивали, у него в первую очередь, ответил Захар. Говорит, кажется, не было рюкзака, но ручаться не может. Это Сашка-то не может ручаться, совсем паник я, а потом сказал, будто за соломинку ухватился. Ладно, меня еще Дуська видела, может, она. Искали мы эту. Захар усмехнулся, как сквозь землю провалилась. Теперь, пока не проспится, не объявится. Когда ты ее встретил, она была пьяной. В хлам, сказал я, значит, и незачем искать. Гундосы и этот, второй, подсказал я. Из них столько всего можно вытрясти, если правильно поспрашивать. Это кто же тебе даст их трясти? Усмехнулся Захар. Да нас сейчас и близко к баракам не подпустит, если только с клыковскими ребятами. Но тогда уж война, с них обязательно будет спрошено, но потом, когда немного успокоится. А с тобой уже сейчас надо решать. Идем дальше, усмехнулся Асланин. По твоим словам, ты задержал Суслика, то есть Суслопорова. За вами шел Пасюков. Ты его видел? Никто за мной не шел, буркнул я. Это ты говоришь, а Пасюков утверждает, будто шел, хотел выяснить, за что ты к Суслику прицепился. Жаль, догнать не успел. Может, и сумел бы тебе помешать. Пасюков видел, что Корнилов попросил у тебя прикурить, а ты его зарезал, потом убил и Суслика. Так, не так, я защищался. Допустим, а хмель-дурман у тебя откуда? Снова будешь валить на Суслика? Если мертвый, значит, можно все грехи повесить. Так, тут я пуще прежнего струхнул, в лесу так не боялся. Сумел Асланин все наизнанку вывернуть, свидетели у него, то да сё, а я доказать ничего не могу. Всем известно, любое дело можно и так, и эдак представить. Но сейчас этот фокус проделывают со мной. Непонятно, зачем, что-то в отношении ко мне поменялось. Еще не знаю, что, но предчувствие паршивое. Почему-то, буквально увидел, как петля на ветру покачивается. Не хотел Корнил прикурить, вмешался Захар. У него в кармане огниво лежало, и обломанный нож рядом с телом нашли. А лезвие в рюкзаке с оружием застряло, как и говорит Олег. Это ничего не доказывает. Может, забыл Корнилов, что у него есть зажигалка, а может и вовсе табачком угоститься хотел. А нож, что нож? Корнилов защищался, когда Олег напал. Так защищался, что в спину засадил. Ехидно поинтересовался Степан. Асланин возражать Белову не решился, и тот продолжил. Знаешь что, Артурчик, я прямо сейчас найду в словах Пасюка 1000 неувязок. А если вы мне его приведете, через час он будет говорить совсем по-другому. Все расскажет. И про всех. Тебе интересно знать, где Суслик раздобыл пистолет и обрез? Я обязательно дознаюсь. Ты же здесь ни при чем. Да, Артур? Ну, хорошо, заговорил Асланин, ни на кого не глядя. Давайте забудем про здравый смысл и поверим Олегу. Он говорит одно, Пасюков – другое. Слова Пасюкова подтверждают очевидцы. У первого очевидцев нет. И почему мы должны верить первому? А потому, Пасюк найдет в бараках сотню свидетелей, не очевидцев, Артур, свидетелей, и цена им будет рубль за пучок, ответил Степан. Ты сейчас что говоришь? Ты говоришь, если человек живет в бараках, значит лжец, зачем так плохо про людей думаешь? Брось, Артур, ты сам прекрасно знаешь, в бараках действует неписанный кодекс, за нарушение продумана жесткая система наказаний, но это для внутреннего пользования, а если дело касается поселян, то и солгать не грешно. Даже наоборот, нельзя говорить правду, если это повредит кому-то из барачников. Пусть так, пусть. Я сам не доверяю Пасюкову, тихо проговорил Асланин. Но как сказать это барачникам? Не верю я вам, потому что вы плохие, недостойные люди, так? Им-то все ясно, они защищают свою правду. Пасюков сказал, что видел, как первым зарезал Корнилова. Так почему барачники должны поверить нам? Докажи им, что Пасюков лжет. Сумеешь, ведь Первов, действительно, зарезал Корнилова. Если бы не я, он бы меня, пробурчал я. Было бы лучше, да, лучше. Сорвался на крик Асланин. Лучше, раз такой идиот, зачем пошел к барачникам? Тебе разрешали. Сидел бы дома, жизни радовался, герой. Так нет же, из-за тебя у всех теперь проблемы. Получается, что я постарался говорить спокойно, а голос задрожал. Пусть они делают, что хотят, а наше дело – сторона. Зачем тогда милиция? Пьяных унимать? Дожили. Барачники на ментов с ножами кидаются. Страх потеряли. Вы оба не очень-то кипятитесь, хлопнул по столу ладонью Терентьев. Это не от смелости тебя валили, это с перепуга. Залез, куда не следовало, ткнул наугад и попал. Пасюков и струхнул. Если бы суслик начал колоться, много бы занятного всплыло. Пистолеты, ни ножи с ним бы не церемонились. Жаль, не вышло, а так-то мы тебе верим. И Артур верит, просто он тоже напугался. Заставить поверить барачников, вот проблема. Да уж, Захар сделал вид, что приглаживает усы, а на самом деле спрятал под ладонью ухмылку. Разное видывал, но такое, я, когда тебя увидел, сам обалдел. С ног до головы кровью перемазался, глаза выпучил, и матом всех кроешь, да еще пистолетом размахиваешь. Натурально, крышу сорвало, еще и хмель в кармане. Как доказать, что ты не придурок под наркотой, люди они тоже видели. Ладно, сбавил я тон, корнил на моей совести, а насчет суслика, не уверен. Да, стрелял, но, кажется, не попал. Конечно, не попал, сказал Захар, нет у него дырок от пуль, зато есть дырка от ножа. Хорошо ткнули, мастерски, под левую лопатку. Думаю, суслика они сами, чтобы не сболтнул чего. Зашел Ренат. Ну, что там? Поинтересовался хозяин. Плохо там, Ренат махнул рукой. Много их, бузят. Хотят к вам парламентера отправить. Требуют, чтобы в заседании участвовал их человек. Больше ничего им не надо? Ехидно спросил Белов. Ренат пожал плечами. А граждане что? Поинтересовался Клыков. Граждане. Ренат презрительно сплюнул на пол. Потом, смутившись, затер плевок сапогом. Что граждане? Попрятались. Носа не высунут, пока шум не уляжется. Привыкли граждане, что по сюкам все можно, менты им не указ, вот и сидят по домам. Успокойся, Терентьев поморщился, иди, скажи дружинникам, пусть не церемонится, если барачники, сюда полезут. Так и скажи, что Терентьев, мол, велел остановить беспорядки. Скажи еще, пусть не очень-то, дай им волю, всех положит, что я, не знаю твоих головорезов, Клыков. Я прослежу, Клыков поднялся с лавки. Не ты, Клык, Захар проследит, сказал хозяин, только, если. Ладно, что с Олегом-то делать? С Олегом, а что с Олегом? Небрежно сказал Асланин. Повесить однозначно. Повесить, переспросил Белов. Серьезно, взять и повесить? Да, если хотите успокоить барачников. Или у вас есть способ убедить их в невиновности первого? Если есть, предлагайте, а нет, так и говорить не о чем. Надо показать, у нас один закон для всех. Ничего, потерпит, это недолго. Повисит, да к партизану в лес уйдет, зато барачники успокоятся. Артурчик, сказал Белов, тут ведь дело такое, если вешать, то до конца. Второй раз, как с партизаном, не прокатит, они только сильнее разозлятся. А ты, Артур, опять меня удивил. Сначала последнюю сволочь защищал, а теперь, думаете, мне нравится. Вновь завелся Асланин. Получается, вы хорошие, Асланин плохой. Поймите, без разницы, виноват Первов или нет. Нужно думать, как выбраться из дерьма. Почему никто не говорит, как выбраться? Да, выбираться надо, сказал Белов. Доигрались. Ты постоянно твердишь, они тоже люди. Надо уважать их права, надо уважать их традиции. Надо, кто спорит, только пусть и они уважают, вот и не будет проблем. Поставить их на место, и все дела. Теперь они почуяли слабину. Видите ли, нас мало, и каждая пара рук на счету. Каждый, кто может работать, на вес золота, каждый здоровый сперматозоид на учете. Докатились, ты готов казнить человека, лишь бы утихомирить пасюков. Отребье бузит, а нормальные люди, которых в десятеро больше, нос из дома боятся высунуть. Вот это и есть проблема. Не ворчи, Степа, сказал хозяин. Это, конечно, проблема, но это не самая большая проблема. А может, хоть ее решим, подал голос Клыков. Случай очень удобный. Попытка бунта, или, там, переворота. Вы умные, потом сообразите, как дело повернуть. Их всего-то сотня, может, чуть больше. А хоть на что-то способных бойцов, едва ли половина. Спровоцируем на беспорядки, дошлепнем десяток, а зачинщиков расстреляем. Ну, как тогда? Остальных выселим из бараков, недовольных валить деревья. В лесу поумнеют, другие пусть живут, как все. и никаких больше граждан и не граждан. Хорошо, я придумал.